Санада вошел в здание и увидел, что, хотя внутри не так много мебели, общее ощущение все равно было вполне комфортным. Он разложил там все свои вещи, а после этого ушел в одиночестве. Баки вернулся в свой офис, так как у него все еще было много дел, которые нужно было решить, как у того, кто отвечает за деревню, и Санада хотел увидеть реальную сторону Суны без какой-либо предвзятости. Первое впечатление было не самым лучшим, но он считал, что во всем всегда есть две стороны, и теперь Каидихара собирался искать светлую сторону. По пути он видел много играющих детей. Несмотря на то, что было жарко и климат несравним с Канахой, Санада все еще видел много малышей, стремящихся стать сильными ниндзя. Для них быть ниндзя означало, что они смогут изменить свою жизнь и жить лучше. Тем не менее, что действительно привлекло внимание в это время, так это не смех детей, а общая бедность. На окраине деревни Санада увидел множество мирных жителей, борющихся за воду. Их тела были такими худыми, а желудок показывал признаки недоедания. Конечно, Каидихара мог бы им помочь, но на этот раз он решил этого не делать. Даже если бы он дал им немного еды, это было бы все равно, что дать соленой воды жаждущим людям. Это не уменьшило бы их жажду и только сделало бы их зависимыми от помощи, которую они получили. Если он собирался помочь, он должен дать им образование и какой-то способ зарабатывать деньги самостоятельно. Затем Санаде пришла в голову мысль. Если следовать первоначальному сюжету, Гаара вскоре станет Казекаге, и ситуация в деревне станет намного лучше. Но так ли это было на самом деле? В аниме все, что было показано, было лишь яркой частью мира ниндзя. Он скрывает темную и ужасную правду, чтобы сделать его более подходящим для детей и не сделать его слишком тяжелым для сёнэн аниме. Каидихара сначала думал, что он переселился сюда только для того, чтобы помогать ниндзя, быть сильным или даже доминировать над миром. Но теперь в его голове начал расцветать маленький бутон. Что, если он был здесь не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы изменить общую ситуацию в мире шиноби? Его система была системой учителя, но, основываясь на его недавней награде, он мог предположить, что сила была не единственным аспектом, чему он мог обучить. Знания, образование, как справляться с бедностью. Возможно, он не смог бы искоренить бедность, но если бы Санада собирался использовать все знания, которые получил от системы и земли, он мог бы помочь деревне процветать, и помочь многим местным жителям. Глава 92. Заговор Суны. Тимари была удивлена тем, что видела. Подозрительный мужчина в плаще стоял перед ней. Она посмотрела на Баки, прося объяснения, и на это он мог лишь вздохнуть и начать рассказывать ей все об этом человеке. «Тимари, познакомься с мистером Казухой. Он делегат Канахи, посланный для решения вопроса Альянса, а также тот, кто будет твоим учителем в течение следующих 3 месяцев. Чтобы Гаара высоко оценил Джонина, Санада не должен быть обычным Джонином, было бы хорошо, если бы именно он обучал ее. Помимо этого, Тимари услышала новость о том, что Санада также был Джонином уровня Каге, и для Сунагакури было бы очень хорошо, если бы у нее были хорошие отношения с ним. На самом деле, некоторые из старейшин даже просили ее соблазнить Каидихару, так как считали, что Тимари обладает довольно первоклассной внешностью и ей не составит труда растопить сердце мужчины. Тимари фактически подготовилась к встрече с ним. Первое впечатление было важно, и она хотела произвести на него самое лучшее впечатление. Однако ни разу ей не пришла в голову мысль, что Канаха может отклонить эту просьбу и вместо этого послать другого Джонина для ее обучения. Для дочери предыдущего Казекаге, как она, это казалось оскорблением ее гордости, поскольку Канаха буквально говорила, что подойдет любой другой Джонин. Тем не менее, она не была неразумная и знала, что ситуация в деревне сейчас не из лучших, поэтому она могла лишь уступить. Тимари просто надеялась, что этот Джонин действительно хорош, иначе она проведет следующие 3 месяца впустую. Несмотря ни на что, Санада все еще видел на ее лице след неудовлетворения. Тем не менее, он совсем не чувствовал себя обиженным. Тем, кто изменил соглашение, была Канаха, и было вполне естественно, что Тимари была им недовольна. Все, что он мог сделать, это просто доказать ей, что он намного лучше, чем она ожидает, и она получит ценные знания после обучения под его руководством. Санада в образе Казухи приготовил свою лучшую улыбку и улыбнулся Тимари. «Добрый день, юная мисс. Я Казуха, Джонин из Канахи, и меня прислали, чтобы я стал временным инструктором госпожи Тимари. Я тоже рада познакомиться с вами, мистер Казуха», — сказала она, предлагая Санаде рукопожатие. «И достаточно забавно, несмотря на то, что первое впечатление было не самым лучшим, она не смогла найти ничего, чтобы пожаловаться на него. Его внешность была неплохой, темперамент был в порядке и, более того, Тимари не видела в его глазах ни следа ненависти или унижения». Краткое вступление закончилось, и Тимари вышла из кабинета Казекаги вместе с Санадой. Поскольку все было ясно, у нее не было другого смысла оставаться там, и Джонин также попросил ее сопровождать его по Сунагакуре. Когда Баки увидел, что Тимари ушла, не устроив сцены, он вздохнул с облегчением. Он наблюдал, как взрослеют его ученики, и каким-то образом это наполняло его сердце огромной радостью. Однако что же означает это странное чувство тяжести, возникшее в его сердце? Тем не менее, Баки быстро отмахнулся от него, так как нужно было решить еще много дел. «Баки, эх, когда Гаара будет готов занять место Казекаги? Я действительно не подхожу для таких вещей». Тимари действительно нуждалась в наставнике. Баки был ее предыдущим учителем, но теперь он был слишком занят, чтобы тренировать ее. И, кроме Баки, у Суны не было других квалифицированных джонинов, которые могли бы тренировать Тимари и максимизировать ее потенциал. Поскольку в деревне не осталось великого мастера стиля ветра, Тимари и Баки могли только надеяться, что новый джонин из Канахи сможет дать ей хоть какое-то руководство. «Так, госпожа Тимари, это, Тимари, ты можешь звать меня Тимари. Вскоре мы станем учителем и ученицей, так что нет необходимости в такой элементарной вежливости». Они шли по Сунагакуре, ее образ, идущий с каким-то парнем, помимо ее братьев, был довольно редким, и это быстро привлекло внимание остальных. «Тогда, Тимари, Хаем, как бы это сказать, похоже, ты довольно популярна в этой деревне». Я почувствовал более десятка суровых взглядов, направленных на меня. Тимари чуть не задохнулась, когда услышала эти слова. Ей ни разу не приходила в голову мысль, что первая тема, которую она обсудит со своим новым учителем, будет именно об этом. Она еще раз бросила взгляд на Санаду, и чем больше она смотрела на него, тем больше чувствовала, что не может его понять. Джонин увидел, что Тимари пристально смотрит на него, и улыбнулся, положив руку на ее голову. «Во-первых, поскольку я буду твоим наставником, как насчет того, чтобы представиться еще раз? Меня зовут Казуха, Джонин Канахи. Я люблю готовить и ненавижу довольно много вещей, а моя цель, скажем так, я все еще ищу ее». Глава 93, цветок Сунагакури 1. «Ах!» Тимари была поражена словами Санады, но быстро пришла в себя. «Меня зовут Тимари, Генин Суны. Что я люблю или ненавижу, я не знаю, но моя цель – стать сильной кунайчи». Формальный ответ, который не был ни слишком конкретным, ни слишком отчужденным. Несмотря на то, что он будет ее наставником в течение следующих 3 месяцев, все еще было неоспоримо, что Санада был ниндзя Канахи, и она не могла быть слишком открытой с ним. Каидихара улыбнулся, услышав ответ. Все было именно так, как он предполагал. Однако у него внезапно возникло желание подразнить девочку. Глядя на улыбку Санады, Тимари слегка вздрогнула, будто знала, что надвигается что-то плохое. «Хэмэмэм, странно, тебе случайно не нравится умный паренек из Канахи?» Она немного покраснела, когда услышала эти слова. Тимари сама не знала почему, но от слов «умный паренек» ее сердцебиение немного ускорилось. «Какой еще умный паренек? Позвольте сказать, что пред мощной силой любой ум или уловка будут бесполезны, и если кто-то хочет быть моим парнем, он должен обладать силой минимум на уровне Каге». Краснеет. После этих слов она сразу поняла, что и так сказала слишком много, и теперь все ее лицо покрылось красным румянцем. Санада изо всех сил сдерживал смех, потому что это было очень забавным, а Тимари стала еще больше смущена собой. Санада в конце концов смог контролировать себя и вернулся к своему харизматичному состоянию. «Извини, это было просто. Скажем так, это был не я. Кстати, ты веришь в одержимость? Хаем, я просто буду вести себя так, как будто ничего не слышала». Несмотря на то, что их первое взаимодействие было довольно странным, ему удалось каким-то образом стереть барьер между ним и Тимари. Да, они стояли за огромным барьером 2 деревень, и чтобы Санада смог приблизиться к ней, он должен был использовать какой-то нетрадиционный способ. Они стали чаще болтать. Сначала говорил только Каидихара, но чем больше Тимари слушала, тем больше ей становилось любопытно, и она не могла не высказать свое мнение по поводу поднятого вопроса. «Подождите, так вы говорите мне, что никогда раньше не были в отношениях, но называете себя мастером любви. Да, я никогда не видела такого уверенного мошенника, как вы. Хо-хо-хо, юная леди, в словах, которые ты только что сказала, были две ошибки. Во-первых, не нужно быть в отношениях, чтобы стать мастером любви. Разве ты не знаешь, что хороший футбольный тренер не обязательно сам играет в футбол? А во-вторых, знаешь, откуда исходит слово аферист? От уверенного в себе. Так что аферист, который не был бы уверен в себе, будет третьего сорта. Тимари действительно потеряла дар речи от того, что услышала. Прямо сейчас она договорила о 101 способе развития отношений, а также о том, как завоевать сердце девушки, и ей явно не понравилось то, что он сказал. Хаем, потеряла дар речи, не так ли? Не волнуйся, я всегда побеждаю в спорах. И вот так они продолжили разговор на какие-то неважные темы. Незаметно для них самих они прошли всю деревню и дошли до пустой тренировочной площадки, которую Джонин специально попросил у Баки. Самый быстрый способ заслужить уважение в мире ниндзя – это показать свою силу, поэтому, даже если все предыдущие разговоры каким-то образом растопили барьер, ему все равно нужно показать свою силу, чтобы Тимари полностью признала его. Что ж, на сегодня прогулки закончены, Тимари. Ты готова к простому тесту? Конечно, я ждала этого момента. Ну, давай, дай мне увидеть твою силу. Осторожно, я очень силен. Тимари кивнула в ответ, после чего они заняли свои места на пустой тренировочной площадке. Каидихара сделал глубокий вдох, активировав дыхание полной концентрации. В этом спарринге он не должен использовать свой любимый стиль воды, так как это может каким-то образом раскрыть его личность. Поэтому Санада решил придерживаться дыхания полной концентрации и немного тайцзюцу. Скорость рефлексов и сила увеличились в несколько раз, и вялого выражения лица больше не было видно. Тимари сразу же открыла большой веер позади себя, атакуя стилем ветра. Стиль ветра. Техника ветряного резака. Используя свой веер, Тимари создавала концентрированные порывы ветра, смешанные с чакрой, создавая ураган, который пронзает каждый объект в выбранной области. Санада увидел приближающуюся в его направлении мощную атаку, но, кроме легкого кивка, никак не отреагировал. Хорошая атака, однако ей не хватает гибкости. Санада легко уклонился. Как он и сказал, атака была слишком односторонней и неэффективной против скоростных ниндзя. Глава 94, цветок Сунагакури 2. Санада смог избежать атаки Тимари и появился прямо за ней. Однако все это было лишь уловкой. Она знала, что против элитного джонина такая лобовая атака не сработает. И решив, что Каидихара появится прямо за ней, устроила там ловушку. Там находилась взрывная печать, и в тот момент, когда появился Санада, Тимари тут же взорвала его одноручной печатью. Взрыв. Бум. Мощный взрыв накрыл весь полигон. Даже если это была простая перепалка между будущим учеником и учителем, за ней было слишком много политики. Демонстрация силы Тимари означала бы, что Суна, даже несмотря на то, что проиграла войну, все еще достойна быть великой деревней, в то время как выступление Санады отражало бы отношение Коноха. Если бы он был слишком слаб, то можно было бы подумать, что Коноха не так склонна к альянсу и просто отправила сюда случайного джонина. Хорошо, но, думаешь, этого достаточно? Санада был немного удивлен. Он направил много чакры в свои ноги и едва избежал огромного взрыва. Почему все генины, которых он встречал, игрались с взрывными печатями? Они не должны были стать детской игрушкой. Тимари увидела, что Санда все еще в порядке после расставленной ею ловушки, и ее лицо стало хмурым. Теперь Каидихара был высоко в воздухе, и это был ее шанс нанести мощный удар. Используя часть огня, образовавшегося в результате взрыва, Тимари еще раз махнула своим гигантским веером, создав огромный огненный торнадо, собирающийся поглотить Джонина целиком. Санада не ожидал, что настолько простой спарринг закончится таким образом, но чем больше она демонстрировала свою смекалку и мастерство, тем больше он был доволен. Теперь он был полон решимости тренировать ее. Если бы все осталось так, как было в оригинальном сюжете, Тимари не составило бы труда достичь ниндзя уровня элитного джонина, но на этом все. Санада мог видеть необработанный алмаз, и было бы полным позором, если бы он просто позволил кому-то вроде нее застрять на уровне элитного джонина. Теперь, когда он определил, насколько велики ее способности, пришло его время продемонстрировать свою силу учителя. Санада в это время уже умел мастерски управлять своей чакрой стиля молнии. Он изменил свой стиль дыхания на дыхание грома, и искры начали собираться в его руке. Тимари, сейчас я буду атаковать. Ты лучше приготовься, чтобы не сильно пораниться. Он не шутил. В тот момент, когда Санада изменил стиль своего дыхания, аура вокруг него изменилась. Ранее спокойная аура, похожая на воду, теперь была заменена на рычащую и кажущуюся очень агрессивной. Дыханию грома могла понадобиться некоторая опора, чтобы быть эффективной, но у Джонина ее не было, так как он находился высоко в воздухе. Однако кто сделал его ниндзя, он достал бревно из свитка и использовал его, как точку опоры. Дыхание грома. Первый стиль. Громовой раскат. Вспышка желтой молнии разрубила огромный огненный торнадо на две части. Санада только что использовал свою руку, покрытую чакрой молнии, вместо клинка и можно сказать, что это была довольно успешная попытка. Несмотря на то, что это было не так идеально, как Чидари, в сочетании с дыханием грома оно давало почти такой же эффект. В аниме, когда Саске использовал Чидари, даже Гаара не смог уловить его движение. В похожей ситуации оказалась и Тимари, но это еще хуже. Все, что она могла видеть, это сверкание желтой молнии и бум. Ее большой огненный смерч разлетелся вдребезги. Она немного запоздала с реакцией, когда внезапно услышала приближающийся к ней голос. «Хорошая работа, но еще многое можно улучшить». Скорость дыхания грома Санады была безмерно ошеломляющей для Тимари. Его больше нельзя было отследить человеческим взглядом и, как бы она ни старалась, просто не могла уследить за его движением. В одной из своих слепых попыток она попыталась запустить ниндзюцу ветра в случайном направлении, но Джонин просто увернулся от него. Бам! Когда Тимари все еще изо всех сил пыталась найти Санаду, палец внезапно щелкнул по ее лбу и заставил упасть. «Ты облегчила мне задачу. Я знаю, что ты не сенсор, но ты ничего не сможешь сделать с противником, который намного быстрее тебя. Это была огромная лазейка в твоем наступательном стиле, ясно? Ты действительно сильный». Она тяжело дышала, пока говорила это. После этого великолепного выступления Тимари больше не могла недооценивать стоящего пред ней юного Джонина. Все еще может быть сомнительно, действительно ли его сила достигла порога уровня Каге, но все же этого было достаточно, чтобы доказать, что он способен тренировать Тимари. Санада увидел, что она сдалась, и улыбка появилась на его лице, когда он вышел из своего режима дыхания полной концентрации, и с ухмылкой на лице сказал: «Ты тоже неплоха, ты намного выше уровня среднего Чунина, однако до меня еще далеко». Тимари могла только покачать головой от поведения своего якобы сенсея. Казалось, что каждый сильный ниндзя чутко чудаковатый, ну и он тоже. «Кстати, сенсей, что это за скорость была в конце? Сначала я подумала, что это очень похоже на молниеносную броню деревни скрытого облака, но чем ближе я присматривалась, тем больше чувствовала, что это совсем другое». Глава 95, обучение Тимари 1. Санада покачал головой и объяснил: «Нет, это была самодельная техника моего близкого друга. Я модифицировал ее под себя и результат стал таким. Конечно, будучи моей ученицей, у тебя не было бы никаких проблем. Я научу тебя чему-то подобному». В настоящее время стиль дыхания был самым важным его козырем. Помимо того, что это может повысить его силу до совершенно нового уровня, это также можно использовать для обучения многих учеников и дать им ранний и огромный прирост силы. Кроме нескольких его доверенных учеников и Цунаде, которой он дал руководство по полному стилю дыхания перед отъездом, почти никто другой не мог научиться этому. Причина, по которой Санада решил научить Тимари стилю дыхания, заключалась в том, чтобы быстро завоевать ее доверие, а другая причина заключалась в том, чтобы помочь ей перейти на уровень, на который ее изначальное «я» не могло попасть. Из аниме он знал, что отношения между инструкторами и их учениками всегда были крепкими, и хотя они были из разных деревень, как только она признает его своим истинным учителем, она никогда не забудет всего, что он когда-либо делал для нее. «Я, могу ли я действительно научиться этому?» – спросила Тимари в шоке. Она никогда не думала, что Санада будет так любезен, чтобы научить ее этой технике. Сначала она просто задала этот вопрос, потому что была немного угрюма из-за своей потери, никогда не ожидая такого ответа от сенсея. Чем больше она узнавала его, тем больше она начинала интересоваться им, как и говорили на земле. «Как только вы заставите девушку заинтересоваться вами, можно сказать, что вы добились успеха». Санада усмехнулся, увидев, что Тимари ошеломленно смотрит на него. Она покраснела, когда поняла свою ошибку и тут же попыталась отвернуться от него, чтобы облегчить свое смущение. Однако раздался другой звук, и Тимари смутилась еще больше. Урчание в животе. Ага, из-за всех дел во второй половине дня Тимари забыла пообедать, и теперь она, наконец, не могла больше сдерживаться. Санада больше не мог сдерживаться от смеха, находя некоторую радость, глядя на смущенное лицо. Ха-ха-ха-хах, не волнуйся, это нормальная реакция. Как насчет того, чтобы я угостил тебя своей домашней кухней, чтобы отпраздновать наш первый день в качестве учителя и ученицы? Сначала она немного колебалась, но, думая, что Санада будет ее учителем в течение следующих 3 месяцев, решила попробовать наладить хорошие отношения с ним, и согласие на такое предложение не повредит. Они вместе поужинали во временной резиденции Санады, после чего он отправил Тимари домой, договорившись встретиться на следующий день на той же тренировочной площадке. На следующий день на той же тренировочной площадке Тимари проявила инициативу и вызвала Санаду на бой. Она сказала ему, что вчера просто была голодна и не могла в полной мере проявить свои силы, поэтому сегодня хотела провести еще один матч-реванш. Но, как и вчера, Джонин быстро поставил ее на место, воспользовавшись тем, что Тимари все еще не могла приспособиться к его скорости. Санада просто мелькнул прямо перед ней и еще раз щелкнул ее по лбу, к ее большому неудовольствию. После того, как эта утренняя тренировка была завершена, они болтали друг с другом, и Тимари в основном жаловалась на положение Суны по сравнению с Канахой. По сравнению с Канахой земля деревни была очень плохой и не могла поддерживать жизнь своих ниндзя. Будучи дочерью Казекаги так долго, Тимари каким-то образом могла различать намерения людей по отношению к ней, и она не чувствовала от Санады ничего, кроме доброты. Поэтому она потеряла бдительность, разговаривая с ним. Хотя они знали друг друга не более 1 дня, Джонин получил высокую оценку от Тимари, особенно за силу. Вздох. Почему земля Суны не может быть более процветающей, как Канаха? Ну, не будь такой пессимистичной. Может быть, наступит день, когда деревню окутает зеленью, и она сможет развивать свой собственный сельскохозяйственный бизнес. Да спасибо. Вместо этого давайте просто начнем наше обучение. Мы потратили так много времени на обсуждение бесполезных вещей. Тимари быстро встала, выставив сильный фронт. Она думала, что слова Санады были только для того, чтобы подбодрить ее, но она никогда не думала, что у него действительно есть способ воплотить их в жизнь. И все же Каидихара не торопился. Он знал, что должен сначала завоевать полное доверие Тимари, прежде чем отдать этот предмет ей. Санада последовал за Тимари, и когда он тоже встал, он быстро использовал оценку, чтобы проверить ее статус. Имя: Тимари. Возраст: 16 лет. Качество: С-класс. Потенциал силы: 7. Потенциал ловкости: 7. Потенциал ниндзюцу: 9. ХМ, не так уж и плохо. Но, как и ожидалось, числа, показанные в оценке, соответствовали прогнозу Санады. У Тимари, несмотря на то, что у нее были хорошие перспективы, потенциал все еще был намного ниже, чем у Карины Сакуры. Тем не менее, Джонин не особо задумывался об этом. Он подготовил специальную тренировку для нее и считал, что если Тимари сможет ее освоить, она не сильно уступит девочкам. Сильный характер Тимари на самом деле был большим плюсом для Санады. Суровая среда и правда, в которой она выросла, сделала ее сильнее, чем обычную девушку. На самом деле, если бы Каидихара мог выбирать, он бы сказал, что среди всех генинов Тимари больше всего подходила по его типажу. Глава 96. Обучение Тимари 2. Ты не боишься, что я расскажу о твоем особом методе обучения и заставлю силу Сунагакури вырасти еще больше? Нервно спросила Тимари. Она не знала почему, но она действительно не могла прочитать, что было на уме у этого временного учителя. ХМ, я считаю, ты не тот человек, который может это сделать. Но если я ошибаюсь и ты действительно раскроешь секретный метод обучения, то я могу винить только себя за то, что не смог увидеть этого сквозь твою личность, не так ли? Ответ Санады был действительно неожиданным, но каким-то образом он также вызвал теплые чувства в сердце Тимари. За всю свою жизнь она впервые почувствовала, что ей так доверяют, и она должна сказать, что это чувство было совсем неплохим. «Значит, ты не боишься?» Ее голос стал тише после этих слов, и она не могла смотреть ему в глаза, так как ее лицо теперь было покрыто румянцем. «Конечно, нет, ты моя ученица. Вместо этого давай начнем нашу тренировку. Мы не должны тратить слишком много времени на безделье. А и если ты будешь преуспевать, я дам тебе особый любовный совет». Санада знал личность Тимари из аниме. Для него она была просто цундере-хулиганкой, которая, хотя и выглядит немного грубой снаружи, на самом деле имеет очень доброе сердце. Услышав это, она на некоторое время замолчала, но тут же ответила: «Ха, кому нужны любовные советы от кого-то вроде тебя?» Джонин какое-то время шутил над Тимари, прежде чем они в конце концов начали свою серьезную тренировку. «Ну, как ты думаешь, в чем сейчас суть моей сверхскорости и рефлексов?» Санада внезапно задал Тимари вопрос. «Чакра?» «Неправильный ответ, поэтому ты до сих пор одинока. Дело в телосложении и дыхании, знаешь ли, а для этого сначала мы должны подтянуть твое тело». Каидихара ненадолго остановился, доставая тяжелое тренировочное снаряжение для Тимари, прежде чем с небрежным смехом сказал: «На следующие несколько дней наш график будет следующим. Физическая тренировка утром, дыхательная гимнастика днем и боевая тренировка поздно ночью. Я не приму ни жалоб, ни сдаваний посреди тренировки, не иначе. Я заставлю тебя сыграть со мной в правду или действие. Я сделала ошибку, попросив учителя». Глядя на беспечность Санады, Тимари подумала, что она, возможно, только что совершила ошибку. Почему ей казалось, что этот новый учитель немного ненадежен? Следующие несколько дней Тимари продолжала тренироваться с Санадой и заметила, что прогрессирует очень быстро. Сначала она думала, что дело только в ее телосложении, но когда ей в конце концов удалось понять дыхание полной концентрации, она почувствовала, что все ее аспекты ниндзя усилились, и это заставило ее смотреть на Джонина в полном удивлении. Прошло еще несколько дней, и теперь она могла освоить несколько ниндзюцу ветра, которые Санада получил от системы. Он также пытался выучить их вместе с Тимари. Тем не менее, когда он сравнил эффективность своего стиля ветра и воды с молнией, он в конце концов решил, что его использование стиля ветра будет расточительным в бою. Теперь, когда Тимари изучила все дзюцу стиля ветра, которые были у Санады, ему оставалось обучить ее только одной важной вещи. «Тимари, это будет заключительная часть твоего обучения, но сначала я должен тебе сказать, это будет очень тяжело, понимаешь?» Она редко видела Санаду таким серьезным. Поэтому, когда она услышала, что сенсей так сказал, поняла, что для нее все будет не так просто. Тем не менее, Тимари также верила в себя и не сдалась бы из-за простой неудачи. Она сжала кулак и кивнула. «Хорошо, до окончания наших тренировок мы будем учиться этому». Санада ненадолго закрыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы контролировать чакру своего тела. Через несколько секунд на его теле появился бледно-зеленый слой чакры, похожий на вихрь. Ветряные доспехи чакры. Шунка. Ее глаза расширились от благоговения после этой сцены. Хотя ветряные доспехи чакры не был так популярны, как молниеносные доспехи Кума, они все же пользовались успехом, а его сила и скорость не уступала аналогам стиля молнии. Единственное, это то, что они были утеряны во времени, и до сих пор никто не смог воссоздать ветряные доспехи чакры. Поэтому, увидев, как Санада демонстрирует это и говорит ей, что научит этой технике, Тимари действительно не могла поверить своим глазам и ушам. «Сенси, я действительно могу этому научиться», — сказала Тимари, слегка покраснев. Она знала ценность этой техники, и это не было чем-то простым, чему можно было бы легко обучить кого угодно. «Конечно, ты ведь моя ученица, верно?» Тем не менее, эта техника была завершена только на 50%, и для ее завершения потребуется еще некоторое время. «Тебе нужно тренировать технику, но также помочь мне усовершенствовать ее. Есть жалобы?» «Нет, сенси». И с этого началась их тяжелая тренировка. Глава 97. Повседневная жизнь Тимари 1. Прошло несколько дней с тех пор, как Тимари начала тренировать ветряные доспехи чакры с Санадой. Прогресс можно назвать довольно хорошим. Тем не менее, техника сама по себе была довольно сложной и, по оценке Санады, потребуется еще как минимум 1 или 2 месяца, прежде чем она сможет показать самую базовую или простейшую форму доспехов чакры. Из-за выходных Джонин решил отменить сегодняшнюю тренировку. Тренировки были хорошими, но все еще нужно было сбалансировать их, чтобы не перенапрягать тело и разум Тимари, и поэтому он решил дать ей небольшой перерыв. Сама Тимари в настоящее время находилась в своей резиденции, сидела в столовой и немного мечтала. Она не знала почему, но чем больше времени они проводили вместе, тем больше Тимари не могла выкинуть из головы этого придурка сенсея. Сначала это было только потому, что она интересовалась им или тайно клеветала на него за его спиной. Но теперь Тимари начинает скучать по нему, если они не виделись день или два. Чем больше она думает об этом, тем больше понимает, что начала испытывать какие-то чувства к Санаде. Из обычной ежедневной болтовни, похлопываний по голове, еды, которую готовил Каидихара, или даже из того времени, когда Тимари была слишком уставшей, чтобы идти домой с тренировки и ему нужно было затащить ее обратно в ее дом. Все это сделало ее зависимой, и она чувствовала себя очень опустошенной, когда не была вместе с Санадой. Тимари все еще была погружена в свои мысли, когда вдруг сзади раздался знакомый голос. «Эй, сестренка, ушедшая в свой мир посреди дня, ты же не думаешь о каком-нибудь парне?» «А-а-а!» Тимари, очнувшись от мечтаний, случайно закричала, так как никогда не думала, что кто-то застанет ее здесь. Она повернула голову и увидела, что Канкура смотрит на нее со странным выражением лица. «Что, ты в самом деле думаешь о другом парне? Сестренка, не говори мне, что слухи, которые ходят по всей деревне, правдивы». Канкура на самом деле просто шутил с Тимари, поэтому, увидев, что ее реакция была такой, тоже был немного ошеломлен. Теперь, зная, что его старшая сестра влюбилась, он подумал, что это явно сон. «Только не говорите ему, что тот парень был каким-нибудь мошенником или педофилом, а его старшую сестру он на самом деле обманул». Тимари увидела такое лицо брата и тоже начала раздражаться. «Этот Канкура, должно быть, думает о чем-то странном». Она ударила его прямо по голове. «Ай, за что, Хаэм, меня просто раздражает твое странное выражение лица. Вместо этого, что, черт возьми, за слухи, расскажи мне». Он сразу понял, что копает себе могилу. Тем не менее, кот уже выполз из мешка и он встретит свою кончину скорее, если не заговорит. Так что с некоторой неохотой у Канкура не было другого выбора, кроме как рассказать Тимари о том, что слышал. 5 минут спустя, закончив рассказывать историю Тимари, Канкура быстро убежал. Он так долго жил со своей сестрой и определенно сможет понять, когда она раздражена. Он впервые видел, как она так разозлилась, и хотя это было из-за слухов, о которых он ей рассказал раньше, Канкура не хотел иметь с этим ничего общего. Говорили, что когда Санада дразнил Тимари за несколько дней до этого, некоторые прохожие услышали это и начали распространять по всей деревне, в результате чего в деревне теперь значительно увеличилось количество ученых. Тимари сейчас была в ярости. Все было в порядке, если это было просто небольшое поддразнивание между ней и Санадой, но если в это вмешалась и вся деревня, она боялась, что Синси действительно ее неправильно поймет. Она не знала почему, но ей ужасно не нравилось, когда Каидихара думал, что она любит другого парня. «Подожди, нет, ты не должна делать этого, Тимари. Ты не должна думать о нем, он из другой деревни». И чем больше она думала об этом, тем больше не могла придраться к Санаде. Все было идеально, как личность, так и сила, и внешний вид. И, черт возьми, это заставило ее еще больше покраснеть, когда она подумала о своих отношениях с ним. «Нет, нет, ты не должна думать об этом, Тимари». Она собиралась стряхнуть с себя все мысли и пойти принять ванну, чтобы освежить свой разум. Но внезапно ее осенило озарение. «Подождите, разве старейшина ранее не просил меня иметь хорошие или даже любовные отношения с Джонином из Канахи? Тогда, значит ли это, что они одобрили мои с ним отношения?» Краснеет. Когда она думает об этом таким образом, Тимари не может не краснеть, и в ее сердце появляется очень сладкий привкус. «В таком случае, это была миссия, верно? Я не виновата, так как это было задание. Кроме того, он еще довольно молод, и разница в возрасте между нами кажется небольшой. Хаэм может мне попробовать нарядиться, чтобы произвести на него впечатление завтра». В тот день резиденция Казекаги была наполнена смехом и ухмылками, что даже Канкура и Гаара начали бояться. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангил. Глава 98. Повседневная жизнь Тимари 2. На следующий день Санада все же отменил тренировку. Было воскресенье, и он мечтал о дне, когда мог бы просто спать и бездельничать. Джонин все еще был в глубоком сне, когда вдруг услышал стук в дверь. Тук-тук. Сначала это было тихо, и Санада просто собирался проигнорировать это, делая вид, что его нет. Со временем стук не прекратился, а наоборот, стал еще сильнее. Санада, которого встревожил звук, в конце концов очнулся от долгого и приятного сна. Его глаза были полузакрыты, когда он подошел к двери, и он был в довольно плохом настроении. Было воскресенье, и он наконец-то мог выспаться, так что кто же, черт возьми, будет его раздражать в такое время? Разве они не знают, что нельзя будить людей по воскресеньям. Однако Санада был готов тянуть 1000 лет смерти тому, кто стучал в его дверь, чтобы прогнать его. Однако, как же он был удивлен, когда открыл дверь и увидел знакомую фигуру. Той, кто стучался в его дверь, как сумасшедший, оказалось Тимари, и Джонин удивился тому факту, что она больше не была в своем обычном тренировочном костюме. Вместо этого она была в фиолетовом одеянии, которое было очень похоже на ее одежду в Барута, и каким-то образом он мог видеть некоторые следы макияжа, нанесенного на ее лицо. Это был первый раз, когда Санада видел Тимари такой, и каким-то образом это заставило его немного удивиться. Он был застигнут врасплох. Красивая. Он быстро попытался восстановить свое лицо, кашляя, но это легкое оцепенение не ускользнуло из поля зрения Тимари. На ее лице появилась улыбка, поскольку теперь она чувствовала, что вся ее тяжелая работа окупилась. Она смогла заставить Каидихару увидеть в ней девушку, и для нее не было ничего более радостного, чем это. Она подошла, вцепилась в руку Санады и сказала испорченным тоном: «Синси, вы меня не впустите». Бум. Это было простое предложение, но Санда почему-то почувствовал, что что-то вот-вот взорвется изнутри. «Педонада, выпустите меня, выпустите». Санада не знал, что Тимари была не единственной, кто посетил его временное жилище. Маленький песчаный глаз тайно наблюдал за всем общением между ними. «Как дела, Гаара, все в порядке?» «Да». Тимари вошла в его дом, но пока не похоже, чтобы он замышлял что-то плохое. На высоком здании Гаара и Канкура, младший и средний сын предыдущего Казекаге, наблюдали за своей старшей сестрой, похищенной Санадой. Утром, когда они проснулись и увидели, что их старшая сестра наряжается и красится, они решили тайно проследить за ней. Канкура, несмотря на уродливое лицо, был очень заботливым братом. А Гаара, с другой стороны, недавно решил измениться. Поэтому, когда брат попросил его присоединиться к нему, он не стал долго раздумывать и сразу же согласился. Однако у двух братьев довольно разная реакция на это. «Хаэм, почему ты всегда на его стороне? Я думаю, это странно, что ты вдруг изменил свое мнение о нем после того, как он принес тебе какой-то подарок. Если я не ошибаюсь, ты один из тех, кто категорически противился ему и просил вместо этого Джонина, человека по имени Санада, в наставнике Тимари». «Что? Я не думаю, что я сказал что-то неправильное. На самом деле, я все еще думаю, что парень Джонин не подходит для Тимари». Гаара увидел своего старшего брата таким и только внутренне вздохнул. Было трудно изменить чье-то мнение, особенно о вещах, связанных с любовью. Все, что он мог сделать, это просто наблюдать за Тимари издалека и надеяться на все лучшие для нее. Люди меняются, Канкура и я тоже. Сначала я думал, что Джонин не кто-то хороший, но чем больше я его видел, тем больше я чувствовал, что у него нет враждебных намерений по отношению к нам. И это как-то смогло завоевать мое доверие. Ха, кого ты обманываешь? Думаешь, я не знаю, что ты вдруг передумал после того, как получил красную футболку с надписью «Лучшие друзья». Вернемся к Тимари. Теперь она была одна во временной резиденции Санады, ожидая, пока он закончит мыться. Каидихара только что проснулся, и у него еще не было возможности принять ванну. Чтобы не доставлять неудобства Тимари, он извинился, сказав, что ему нужно искупаться. Да, хоть сейчас Тимари казалась очень активной, внутри она все еще оставалась робкой девчонкой. В оригинальном сюжете Тимари потребовалось много времени, чтобы встречаться с Шикамару, и это произошло даже после того, как они узнали, что нравится друг другу. Теперь она все еще не была уверена в чувствах Санады к ней, и ей было еще труднее признаться в своих истинных чувствах. Если Санада тоже питает к ней чувства, то все будет хорошо. Но если бы это были просто односторонние чувства, Тимари не могла представить, как это повлияет на отношения между ними, и почему-то она действительно не хотела видеть, что произойдет, если это действительно так. Глава 99. В комнате Синсе. Несколько минут спустя Санада вышел из ванны. Его тело все еще было мокрым от купания. Он заглянул в гостиную и увидел, что лицо Тимари было похоже на вареного краба, и на его лице появилась улыбка. «Эфф, это маленькая девочка». Да, Санада до сих пор не знал, что Тимари чувствовала к нему. Он думал, что она просто нервничала, так как впервые была в доме своего сенсея, и он никогда не думал о чем-то вроде чувств к нему. Может быть, это было из-за того, что он все еще видел Тимари маленькой девочкой-хулиганкой из аниме Наруто, поэтому он не мог понять ее намерения по отношению к нему. Кроме того, ему на самом деле не очень нравилась идея любви между деревнями. Даже если бы два человека действительно любили друг друга, нельзя отрицать, что политический аспект любви между двумя деревнями все равно был бы очень высок, и он не хотел, чтобы его отношения были игрушкой старейшин. Санада прошел в гостиную, где его ждала Тимари, и сел напротив нее. «Прости, что заставил тебя ждать, Тимари», — сказал Джонин с улыбкой на лице. «Ах, все в порядке. Это моя вина, я вторглась сюда, не предупредив тебя раньше». Тимари увидела улыбку Санады, и на ее лице вспыхнул румянец. Каидихара чувствовал, что атмосфера была немного странной, но просто отмахнулся от нее, так как понял, что просто слишком много обдумывает. Он увидел след восхищения в глазах Тимари, когда она посмотрела на него, и на его лице появился одобрительный кивок. Он хотел помочь ей принести Су небольшие перемены, и первым шагом было завоевать ее полное доверие и восхищение им. Единственный вопрос был, насколько велико было доверие и восхищение Тимари к нему, и было ли оно чисто от нее, или же имеет какую-то закулисную сторону от старейшин. Не буду лгать, Санада изменил свое мнение после встречи с Данза. Если у Канахи есть Данза, который сделает все, чтобы улучшить деревню, не было причин, по которым у Песка не было другого старейшины, за который разделял бы ту же мысль, что и Данза. Просто он был не так известен, как Данза, так как Наруто был из Канахи, и основная часть истории была сосредоточена вокруг нее. Они начали болтать. Сначала это была простая тема, вроде увлечения или даже прогресса в ее обучении, но медленно. Санада начал переводить тему в сторону Суны и того, как Тимари видит текущее состояние деревни. Однако здесь было что-то странное. Все это время Тимари намеренно избегала взгляда в его глаза. Он действительно заметил это и слегка занервничал, тут же припоминая все слова, которые сказал раньше, или говорил ли он на какую-то щекотливую тему. Каидихара ясно видел, что что-то, связанное с ним, беспокоило ее или, по крайней мере, заставляло действовать по-другому. Чем больше времени проходило, тем более неловкой становилась ситуация. После долгого молчания Санада больше не мог сдерживаться. Он собрался с духом и, наконец, спросил: «Эй, Тимари, я сделал что-нибудь, что расстроило тебя в последнее время?» Она была ошеломлена, услышав его, и тут же покачала головой, но ее лицо стало еще краснее, а глаза еще больше затуманились. Тимари еще не была готова признаться в своих чувствах, и все еще боялась услышать ответ сенсея. Санада увидел, как она качает головой, и вздохнул с облегчением. Затем он продолжил говорить с ней о том, как, по его мнению, можно улучшить систему образования в Суне. Но ему никогда не приходило в голову, что все, что он говорил о деревне и ее системе, даже не приходило в голову Тимари. Она увидела, как Санада небрежно отмахивается от нее, и в ее сердце возникло чувство неудовлетворенности. Это заставило ее чувствовать себя еще более неловко. Но сейчас было неподходящее время для этого, поскольку она просто боролась с принятием решения о том, что ей делать дальше, признаться или нет, и если да, то как. В конце концов, она была девушкой и была слишком сдержанной, чтобы проявлять инициативу. Ей пришлось подождать и посмотреть. Она посмотрела на своего сенсея, задаваясь вопросом: «Я действительно такая непривлекательная, или это барьер между двумя деревнями, из-за которого он не может увидеть во мне девушку?» Незаметно для нее начала расти легкая неудовлетворенность нынешней системой пяти деревень ниндзя, и мысль об изменении Суны начала расцветать в ее сердце. Вернемся к Санаде. Он был одинок в течение двух жизней, и у него никогда не было времени, чтобы открыться отношениям. На земле он должен решать вопросы, связанные с университетскими экзаменами, работой на неполный рабочий день и даже общением, чтобы наладить связи, и это действительно не давало ему времени на отношения. Кроме встречи с Цунаде, когда он почувствовал, что его сердце немного ёкнуло, он никогда не чувствовал ничего особенного ни к одной девушке. Поэтому наш любимый Санада-сенсей понятия не имел, что Тимари на самом деле имеет некий секрет. Увидев, что это ни к чему не приведет, она наконец решается на смелый поступок. Признание было недопустимым, но она могла попытаться заставить своего сенсея начать уважать ее, верно? Собрав все свое мужество, Тимари открыла рот и: «Санада-сенсей, могу я узнать, какие девушки вам нравятся?» Глава 100, новая миссия поддержки 1. Санада сначала попытался сделать вид, что ничего не слышит, но Тимари бросила на него такой взгляд, который говорил бы: «Ответь мне или умрешь, дрожь». Это был первый раз, когда Каядихара почувствовал дрожь с тех пор, как стал джонином уровня Каге. Тем не менее, когда он подумал, что Тимари делает это только для его собственного благополучия, на его лице появилась улыбка. Хаэм, значит, она чувствует, что ее сенсей очень сожалеет о том, что он одинок и думает о том, чтобы найти партнера для своего наставника. Вздох, ей действительно не нужно было этого делать, но я все равно ценю ее усилия. С этой мыслью он начал думать о том, какой тип девушек ему на самом деле нравится. На ум пришло много красивых женщин из множества аниме и фильмов, но в конце концов он остановился на одной. Ну я не придирчивый. По крайней мере, грудь второго размера, светлые короткие волосы не слишком девчачьи. То, что воображал Санада, на самом деле было его фетишем в другом мире. Однако он никогда не думал, что сказанное им будет неправильно понято его ученицей. По крайней мере, грудь второго размера, светлые короткие волосы, не слишком девчачьи, разве это не про меня? Да, для Тимари, которая влюбилась в Санаду, все его слова, сказанные ей, были истолкованы, как знак того, что она ему нравится, и это сделало ее очень счастливой. Красный румянец покрывал ее лицо, но не мог скрыть радостную улыбку. Она улыбнулась, когда представила сцену, в которой сенси в конце концов признается ей, и это действительно сделало ее день лучше. Каядихара, напротив, увидел, что его ученица счастливо улыбается и просто кивнул. Пока она была счастлива, ему этого было достаточно. В конце дня они попрощались друг с другом. Непонимание все равно было, но поскольку их обоих это, похоже, устраивало, можно сказать, что итогом сегодняшнего боя стала обоюдная победа Тимари и Санады. Сегодняшний результат. Оба выиграли. В ту ночь Санада почему-то не мог заснуть. Каким-то образом сцена того дня продолжала крутиться у него в голове, и то, как Тимари смотрела на него, продолжало беспокоить его. Именно в этот момент он начал думать, что в Тимари есть что-то другое. Ни за что, не может быть, чтобы она чувствовала. Краснеет. Впервые Санада начал думать о Тимари как о ком-то большем, чем о его ученице, и не будем врать, это было не так уж и плохо. Держась за руки, наслаждаясь ужином и завтраком вместе, и даже цензура. На самом деле Тимари была в его вкусе, и если бы она действительно призналась ему, был бы большой шанс, что он не откажется. Единственное, что сдерживало его, это то, что они были из разных деревень, и текущая ситуация в мире ниндзя не была достаточно гармоничной, чтобы поддерживать отношения между двумя деревнями. Санада всю ночь думал об этом и не мог уснуть. Он продолжал думать о ней, и даже когда он смог уснуть, ему снилось, что он и Тимари создают счастливую маленькую семью. К концу следующего месяца Тимари почти закончила освоение ветряных доспехов чакры. Единственное, что мешало ей полностью овладеть ими, было отсутствие навыков тайдзюцу, и Санада в настоящее время изо всех сил старался отполировать ее в этом направлении. Эти двое все еще тренировались в тайдзюцу, когда внезапно появился Анбусуна и обратился с просьбой к Санаде оказать поддержку. Джонин глянул на документ, который передал ему Анбу. Сообщалось, что некоторые ниндзя Сунагакури попали в опасную ситуацию во время своей миссии, а Гаара и Канкура были отправлены как подкрепление. Однако, судя по всему, одних только их было недостаточно, и Баки попросил Джонина привести Тимари, чтобы помочь. Напрягая мозги, Санада в конце концов вспомнил, что это был за сценарий. Это была сцена из второго фильма «Наруто. Легенда о камне Гилила». В фильме те, у кого внутри тела есть камни, могут манипулировать энергией Гилила в боевых целях. Это может варьироваться от простого направления энергии против противника, преобразование ее в концентрированные звуковые взрывы или электрическую энергию, или даже создание иллюзий. В мире Наруто камень Гилила рассматривался только как оружие, но Санада, современный человек, думал иначе. Если он не ошибался, то в конце фильма Темуджин использовал камень Гилила, чтобы превратить пустыню в лес, а это то, что Суне сейчас действительно было нужно. Площадь пустоши, оживленной камнем Гилила, была не такой уж большой, но ее должно хватить, чтобы поднять престиж Тимари в Суне. Каядихара был жителем Конохи, но это не означало, что его не заботили условия других деревень. Главной причиной войны было огромное неравенство между деревнями, поэтому, если Санада мог помочь им немного продвинуть их экономику, он был бы не против помочь. Тем не менее, его статус жителя Конохи сам по себе был проблемой. Несмотря на то, что Суна и Коноха были союзниками, жители Суны определенно не поверили бы, если бы Санада только что пришел и попытался дать им решение их проблемы. Поэтому Тимари была нужна здесь, как мост между Джонином и жителями деревни. Она была дочерью предыдущего Казекаге и сестрой следующего Казекаге, но ее положение само по себе не имело фактической силы. Если бы она смогла принести камень Гелиловсуну, то получила бы огромный вклад, и это помогло бы укрепить ее положение в сердцах жителей деревни. Санда больше не терял времени. Прочитав свиток, он лишь кивнул и сказал, что поможет, чем очень обрадовал Тимари. Когда она увидела, что ее сенсей ни капли не колеблется, чтобы помочь ее деревне, восхищение, которое она питала к нему раньше, поднялось на совершенно новый уровень, и вскоре она достигла уровня безмозглых фанатов, таких как Сакура. Глава 101, новая миссия поддержки 2. Сказав, что они возьмутся за миссию поддержки, Санада и Тимари, не теряя времени, быстро ушли в направлении, указанном в свитке. Из-за предыдущих тренировок телосложение Тимари стало намного лучше, чем у ее первоначального аналога. Прямо сейчас она каким-то образом смогла частично использовать ветряные доспехи чакры, чтобы усилить свои ноги и увеличить скорость. К тому времени, как они добрались до места, указанного в свитке, Санада увидел несколько экземпляров сломанной брони. Судя по всему, ночью на пустынном приморском пляже происходила битва между ниндзя Сунагакури и солдатами в громоздких доспехах. Несмотря на все свои усилия, шиноби песка медленно проигрывали вражеской таинственной силе. Но благодаря своевременному прибытию подкрепления во главе с Канкурой и Гаарой, ниндзя смогли переломить ход битвы. Один разрезал доспехи своими марионетками, а другой расправился с большим количеством врагов с помощью своей фирменной техники. Однако все было не так просто. Перед Санадой и Тимари теперь стоял большой военный корабль с собственным арсеналом тяжелого вооружения. Шинобисуны с любопытством смотрели на большой военный корабль, но внезапно у Каидихары возникло очень плохое предчувствие. «Бегите!» – громко закричал Джонин, к удивлению шиноби. Они были удивлены, увидев его здесь, но когда заметили, что Тимари стоит рядом с Санадой, то поняли, что это очередное подкрепление. Они немедленно послушались Джонина и отступили, но как только они отбежали, корабль открыл огонь из своих орудий. Бум, бум, бум. На берегу раздавались многочисленные мощные взрывы. К счастью, шинобисуны были достаточно быстры, чтобы отступить, и на этот раз с их стороны не было потерь. Они смотрели на повреждения, нанесенные кораблем, и их рты открывались от благоговения. Такая сила, если бы ее можно было производить массово, тогда не было бы ничего странного, если бы функциональность силы могла соперничать даже с Биджу. В то время, как ниндзя шокированно смотрели на эту силу, Санада, с другой стороны, был полон энтузиазма. С такой огромной силой было бы не странно, если бы они смогли оживить землю Суны. Если он не ошибся, фильм закончился тем, что Темуджин с помощью камня Гелила превратил пустошь в оазис. Камень Гелила хороший, все такое, но сначала нам нужно разобраться с врагом. Санада посмотрел на Тимари, и они кивнули друг другу. Глядя на огромную огневую мощь корабля, было бы катастрофой, если бы они попытались атаковать его издалека, так что у них сразу же появилось общее понимание. Тимари, сократи дистанцию и уничтожь их изнутри. Поняла, сенси. Дуэт учителя и ученицы больше не терял времени даром, когда они вошли в свой собственный режим доспехов чакры. Добавив к этому дыхание полной концентрации, две вспышки синего и зеленого света метнулись в сторону большого военного корабля. Так быстро. Это госпожа Тимари. Она такая ослепительная. Ниндзя-суны смотрели на Тимари, полные шока и изумления. Состояние Сунагакури в последнее время было довольно плохим, так как им не хватало сильной электростанции, поэтому, когда они увидели проблеск надежды в ней, они не могли не почувствовать себя немного лучше. Это Тимари. Черт, как она могла стать такой сильной? Даже Канкура с недоверием наблюдал за происходящим перед ним. Он знал силу его сестры еще до тренировки с Санадой, поэтому, когда она показала что-то подобное, Канкура не знал, что сказать. Единственным спокойным среди них был Гаара. Несмотря на то, что Каидихара скрывал свою личность, это не ускользнуло от его глаз. Он привык к тому, что кто-то смотрит на него с презрением или отвращением, поэтому, когда он впервые увидел эти ясные глаза Казухи, он сразу понял, что это был просто замаскированный Санада. Тем не менее, Гаара был достаточно благоразумен, чтобы не раскрывать его личность. Он знал, что могут быть какие-то особые обстоятельства, и не хотел, чтобы его вмешательство беспокоило его. Большой военный корабль пытался поразить Санаду и Тимари, но как бы он ни старался, и сколько выстрелов не производил, два мигающих огня были слишком быстрыми. Несколько вспышек и половина пушек была уничтожена, и теперь осталось лишь очистить корабль от внутренностей. Они собирались бежать, но это была тщетная попытка под присмотром двоих. «Тимари, я буду спереди, ты иди сзади». «Хорошо, сенси». Санада бежал первый и убивал всех, кто преграждал ему путь. «Доброта к врагу только убьет тебя», и именно это сейчас практиковал Джонин, особенно когда врагами были те, кто уничтожил несколько небольших деревень с большим количеством мирных жителей. Один удар и более двух людей в железных доспехах были убиты Санадой. Он прямо сейчас представлял огромную угрозу для врага. Что бы они ни пытались сделать, они не смогли бы избежать его клинка, и все, что они могли сделать, это просто молиться, чтобы он поскорее покончил с этим. «Простите меня, но за все грехи, которые вы совершили, ребята, мне нужно, чтобы вы умерли». Глава 102. Отображение мощности. На этот раз противник представлял собой целый линкор один, с множеством бронированных солдат внутри. Идти в одиночку обычно означало бы самоубийство, но Санада совсем не чувствовал напряжения, даже перед лицом такой угрозы. В фильме Гаара и Канкура в конце концов уничтожают весь корабль, но никогда не уточняется, какие потери они понесли, чтобы уничтожить линкор. Поэтому, вместо того, чтобы выдвигать какие-то ненужные идеи, Санада решил в одиночку атаковать его. Он вошел на корабль с режимом чакры молнии и использовал дыхание полной концентрации, чтобы еще больше увеличить свою скорость. Корабль теперь плыл по бушующему морю, и солдатам в огромных доспехах отступать было некуда. У них есть только два варианта – убить или быть убитыми. Воздух над морем был влажным и успокаивающим. Как только он вошел на линкор, должна была начаться большая кровавая бойня. Санада не был ниндзя-сенсором, но он был очень чувствителен к дыханию противника. И, по его оценке, сильнейший из всех был не сильнее элитного Джонина. Большинство людей здесь были просто на уровне генинов, и у них не было большого боевого опыта. Убив десятки людей в доспехах, Санада начал чувствовать, что его нынешний метод не очень эффективен. Враги могут быть слабыми, но если он продолжит убивать их одного за другим, он может устать, прежде чем сможет убить их всех. Немного поразмыслив, он в конце концов решился на большой шаг. Если бы он захотел, действительно смог бы сделать то, что Джимбей сделал в аниме. Прыгнуть в море и непрерывно стрелять еринами в направлении большого военного корабля. Однако подобные действия лишь раскроют его личность, а Санада не хотел этого. Он был только в начале своих странствий и определенно не хотел, чтобы его разоблачили сразу после посещения его первой деревни. Он сконденсировал клинок молнии в своей руке, и из боевого корабля начал доноситься треск. Джонин продолжал вводить свою чакру в лезвие молнии, пока она не достигла своего предела. Треск-треск. Лезвие молнии становилось все больше, и к тому времени, когда оно в конце концов достигло своего предела, оно превратилось в большой клинок высотой около 2 метров. Такая мощная техника была бы бесполезна, только если бы использовалась в стремительном сражении ниндзя. Но против таких вещей, как военный корабль, этого клинка было более чем достаточно. Санада с удовлетворением посмотрел на клинок в своей руке, а затем... Стиль молнии. Такимаки Дзучи. Берег. На берегу Гаара, Канкура и множество других ниндзя-суны стали свидетелями того, как Тимари и Санада устремились к большому кораблю. Сначала они немного беспокоились о них двоих, но когда вспомнили скорость, которую демонстрировали эти двое, беспокойство каким-то образом сильно уменьшилось. До сих пор все, что они могли видеть и слышать, это звук рубящих ударов и какой-то вспыхивающий гром с боевого корабля. Поэтому, когда все вдруг затихло, у них сразу возникло нехорошее предчувствие. Ситуация стала еще более беспокойной, когда они увидели, что небо потемнело, а гром гремит над морем, словно собираясь послать сюда божью кару. Просто, что там происходит? Эта мысль появлялась в голове у всех, кто был свидетелем этой сцены, но, в конце концов, им оставалось только надеяться и молиться, чтобы с Тимари не случилось ничего плохого.